ему приходилось слышать рассказы о глуповатых старых леди, которые оставались заперти в вагонах по нескольку дней из-за того, что они куда-то засунули свой билет или пропустили свою станцию. Почти ни одна газета не обходилась без увлекательной истории о том, как уборщики-крахи освободили кого-нибудь из вагона. Старый, утративший свой пост кондуктор, растаял в ночи Констебльвиля, а Пол продолжал изумляться тому, насколько горячими сторонниками механизации являются американцы, даже если эта механизация разбивает им жизнь. Жалобы кондуктора, так же как и вопли многих остальных, раздавались не потому, что у них отобрали работу и передали ее машинам, вещь, несомненно, несправедливая, а потому что машины недостаточно совершенны. Констебльвиль. Станция Констебльвиль. Следующая станция Рамсон. В соседнем с Полом купе продолжалась игра в покер, и вышедший в отставку по старости сержант, пестрый как зебра из-за нашивок за выслугу лет, за пролитую кровь, за оторванность от дома, рассказывал истории о последней войне. «Господи!» — говорил он, блуждая отсутствующим взглядом по вагону, будто мысли его были за тысячи миль отсюда. «Вот тут мы, а вот там они. Вот представьте себе, там, где мужская комната, проходит гребень, а эти гады глубоко закопались на противоположном склоне». Новобранцы поглядели в сторону мужской комнаты, их глаза сузились, точно они были уже в боевой обстановке. А сержант еще немного потасовал карты. «А в предыдущую ночь им удалось прямым попаданием вывести из строя наш генератор». «Подумать только!» — воскликнул кто-то из новичков. «Это уж точно!» — сказал сержант. «Хотя, в конце концов, ничего особенного, обычная вещь. Вот мы сидели так, как птенчики, 18 против 500. Микроволновые часовые, минные поля, проволочные заграждения с электротоком, систему управления огнем, дистанционное управление пулеметным огнем — все пошло к чертям. Сидим без тока. Дама, туз-туз. Издающий накрылся. Вот бы еще туда. Ну ладно, ребята, добавляю 10 центов, кто еще? Ставлю 10 центов, просто чтобы немного интереснее было играть. Так вот, ребята, тут-то и началась потеха. В 7:00 они пустили на нас сотню человек, чтобы разобраться, что у нас есть. А у нас-то ведь ничегошеньки. Да и связь тоже полетела к чертям собачьим, и мы даже не могли позвать кого-нибудь на помощь. Наши танки-роботы ушли на поддержку 106-му. И мы тут сидели совершенно одни, влипли одним словом. Вот я и послал капрала Мерганхоллера обратно в батальон за помощью. Две дамы маловато, да еще два туза. Издающий снова пролетел. Нет ничего лучше тузов. И вот поперли на нас эти гады, а у нас ничего, кроме паршивых винтовок и штыков. Просто как волна на нас покатилась. Тоже два туза? Ну тут уж ничего не поделаешь, плакали мои 10 центов. И вдруг появляется Мерганхоллер с машиной, на которой стоит генератор. Он спер его у 57-го. Мы подключили его к нашей сети, и вы бы только посмотрели на этих гадов. Они позастревали на электрических проводах. Мины с минных полей начали рваться прямо под ними, а микроволновые часовые открыли по ним огонь одновременно с дистанционно управляемыми пулеметными точками. Система управления огнем грохнула по ним арт-огнем и огнеметами по всему, что шевелилось еще в радиусе мили. Вот так-то я и получил серебряную звезду. Пол едва заметно покачал головой в ответ на дикую историю сержанта. Значит, такова была война, на которую он так когда-то стремился. Возможность проявить себя для настоящих, горячих, сильных героев. Возможность, которую он упустил и так сожалел об этом. Смертей, конечно, было много. Много было нервного напряжения и стоицизма. Но люди здесь играли роль придатков машин, страшных механизмов, которые вели борьбу с себе подобными за право вцепиться в горло людям. Горацио на мосту превратился в радиоуправляемую ракету с атомной боевой головкой. Роланд и Оливье обернулись парой счетных машин, установленных на реактивных самолетах и мчащихся навстречу друг другу со скоростью, намного превышающей предсмертный вопль. Высокая традиция американского пехотинца –